Алло. Да. Валентина Петровна, теперь слышишь? А? Слышишь теперь меня? Слышу. Там проблемы со связью просто. Где? Ну, в скайпе. Микрофон там что-то не работал. А при чем тут я-то? Да просто давно тебе не звонил. Как у тебя здоровье, там все остальное? Нормально все? Нормально. Знаешь, тут в интернете про тебя анекдоты сочиняют. Да пусть сочиняют. Ты хотел бы послушать Анекдоты? анекдоты про тебя? Да. Представляешь? Им делать нехуя. Вот, послушай один из анекдотов. Значит, вышла Анусова погулять. К ней подходит сосед-полковник и говорит: «А Валентин Петровна, в ваше отсутствие бандюги придут и будут вашу дверь трясти». Вот. На следующий день Валька идет, вся сияет. Полковник подходит, спрашивает: «А что ты радостная такая? Бандюги уже на твою дверь нацелились». Анусова говорит: «Да хуй им, а не дверь, я дверь-то сняла». «Похоже на тебя?» Как это я могу дверь какую-то снять? «Ну, свою дверь, чтобы бандюги ее не трясли». А? Свою дверь сняла, чтобы бандиты ее не трясли. Я сняла дверь? Да. Да где же такая сила, чтобы старуха дверь сняла? Ну, с квартиры дверь сняла, чтобы бандиты дверь не трогали. Лучше Представляешь? сама сломаю, чем они, да? Да. Чтоб не трогали дверь. Двери не будет, Во. трогать нечего, пусть нараспашку будет, да? Да. Это хуета из сумасшедшего дома. А бандиты будут счастливы.